более сильным человеком. When you save money, you become a better thinker with regard to money. Когда вы учитесь копить, вы начинаете свои деньги воспринимать гораздо более серьезно. Постоянно думайте о том, каким образом вы можете заработать больше денег и что с ними можно будет сделать. Определите свою желаемую почасовую оплату. Определите три самых важных занятия, которые приносят вам наибольший доход. It has been said that if you can't save money, then you are too weak to be successful. Некоторые люди говорят, что если вы не научились копить, тогда вы слишком слабы для того, чтобы быть успешным. So saving money gives you a strong core with regard to money. Умение копить помогает вам выстроить в себе вот этот финансовый стержень. Now, most of us are in debt. Большинство из нас, к сожалению, имеет определенные долги. We would like to save money, but we can't. Мы бы хотели копить, да не получается. So I'm going to give you two formulas for becoming wealthy. Поэтому я хочу дать вам две формулы, которые помогут стать более благополучными. Both of them work. Большинство из обе эти формулы работают. If you use both of them together, they work twice as fast. А если будете вместе эти формулы использовать, они будут работать в два раза быстрее. Formula number one is quite amazing. Формула номер один удивительная. Begin today to save 1% of your income. Если сегодня вы начнете экономить, копить 1% вашего дохода. Have a special bank account that you put 1% into every week or every month. Вы можете создать некий банковский счет, на который вы каждую неделю или каждый месяц откладываете всего 1% вашего дохода. And then become comfortable living on the other 99%. И вы приучаете себя комфортно существовать на оставшиеся 99%. Anybody can save 1%. Я думаю, что уж 1% откладывать okay. может каждый из нас. Now, after you've done this for 2 or 3 months, you become comfortable living on 99% of your income. После того, как вы приучили себя в течение 2-3 месяцев жить на 99%, и вам стало совершенно комфортно, so then you increase it to 2%. Вы можете откладывать уже 2%. And live on 98% of your приучая income. Себя снова жить на 98%. And then you increase 3%. And live on 97%. Потом вы увеличиваете эту сумму до 3 и живете на 97%. Now, if you do something over and over, what do you develop? И если вы повторяете одно и то же много-много раз, у вас вырабатывается что? You develop a привычка. And within 1 year, you'll have the habit of saving 10% and living on 90%. И через год вы приучите себя совершенно комфортно существовать на 90% вашего дохода, откладывая при этом искомые 10. And this bank account will start to grow. А вот этот банковский счет начнет расти. And you keep putting money in here and you never spend it. Вы будете продолжать пополнять его и никогда не снимать с него деньги. This is not to buy a house or a car. Потому что этот счет не для того, чтобы что-то купить, ни дом, ни машину. This is called your financial freedom account. Это будет называться банковский счет вашей финансовой свободы. Money only goes one way. Деньги на этом счету идут только в одном направлении, на него. You never take it out except to invest it for the future. Вы никогда не снимаете деньги с этого счета, за исключением случаев, когда вы инвестируете в то, что зарабатывает еще больше денег. Many people save 15%. Or 20% of their income. Многие люди научились экономить 15-20% откладывать своего дохода. And they don't even notice it. И они совершенно этого уже не замечают. And 5 or 10 years later, they're financially independent. И 5-10 лет спустя они с удивлением обнаруживают, что они совершенно финансово независимы. Now here's what we call the wedge technique. Вот что мы называем техникой клина. If you decide to do this in advance, you'll find that it's completely painless. И если вы будете делать это какое-то время, вы поймете со временем, что это совершенно без